Теперь это стало нашей жизнью, необычной, поначалу даже пугающей и жутковатой. Жизнью с тех пор, как в нашем городе случилась катастрофа. Утром 10 июня взрыв, произошедший в одном из экспериментальных лабораторий научно-техничного комплекса, расположенного в 7 километрах от жилого массива, унес более 1000 жизней сотрудников и обслуживающего персонала. Он был настолько мощным, что взрывная и звуковая волны с легкостью прошили всю населенную территорию, заставив содрогнуться проспекты, улицы и дома. Небо, освещенное еще не проснувшимся солнцем, озарило оранжевой вспышкой грибовидной формы, переливающей всей гаммой ярких цветов от энергетической пульсации. Гриб, доставший своей шапкой до облаков, несколько часов был недвижим. Затем трансформировался в цилиндрическую форму луча, прошел небеса и растворился в атмосфере. После всеобщего шока, придя в себя, власти и жители города осознали тот факт, что произошедший взрыв, эквивалентно равный взрыву атомной бомбы, ничего не снес. Даже здание комплекса в целом уцелело, лишь дыра в крыше и вылетевшие окна. Проведя обследование его территории бригадами радиационной и бактериологических служб, давших заключение об отсутствии радиации и какого-либо заражения, за дело принялись спасатели МЧС. Проверив каждый сантиметр здания, МЧСники уткнулись в полное недоразумение. Ни одного сотрудника комплекса, а на момент взрыва их должно было быть 1371 человек, попросту не было. Ни останков тел, ни вещей, ничего. Будто все они в одно мгновение растворились, как сахар в горячей воде. Но все это являлось лишь началом того, чего никак невозможно воспринять мозгом. Через неделю во время грозы и ливни, рвущихся со свинцовых туч, пропавшие люди стали появляться во всех уголках города. Просто из ниоткуда, прямо на тротуарах, на улицах и площадях, в метро и на остановках, даже в супермаркетах. Они сначала странным образом исчезли и таким же образом появились. Но как потом оказалось, это уже были не люди. И как бы пафосно ни звучало, они все время, все эти 5 лет после трагедии, по-прежнему рядом с нами. Свэм-вов, спектральные фантомы электромагнитного воздействия. Мы все и повсюду их видим. Это как будто некая прогулка по заброшенному замку с призраками. Только в нашем случае вместо замка был реальный город. Никто, совершенно никто из нас к этому не был готов, как и к катагенной катастрофе, после которой мир предоставил то, что так бережно от нас скрывало сознание. Никто, потому что каждый житель был проинформирован о том, что все лаборатории в комплексе ни к одной из категорий биологического и химического проекта не принадлежали. Вся система лабораторий направлена только на исследования в области энергии, мирной энергии, так необходимой нынешнему устройству миропорядка. Да, не были готовы, но теперь мы с ними живем бок о бок в одном пространстве, в одном измерении, черт возьми, в одном городе. Единственное, что утешает после года тщательного исследования данного феномена, дискуссий и баталий, ученые выработали 2 закона, через которые по состоянию своей сущности сфэмбы, а в некоторых случаях и люди, не могут переступить. Первый сфэмвы – это всего лишь отражение прошлого. Они всего-навсего голограммы того самого прошлого, поэтому к ним невозможно прикоснуться, как и они не могут прикоснуться к нам. Сфэмвы не могут покинуть этот город, потому что всех их связывают временные петли, образовавшиеся при взрыве. Сфэмвы ограничены в движениях и в расстоянии, то есть тот или иной фантом, появившийся на людях, всегда производил одно и то же движение или действие, словно повторяющийся киношный кадр. Второй и самый главный закон для человека – сфэмвы никогда, ни при каких условиях, не могут повлиять на наш мир, не могут навредить, либо убить человека. В прописанные законы мы все как один верили, верили и жили с призраками, то и дело возникавшими среди нас, порой даже в неподходящее время, и я в это верила, пока не произошло нечто страшное, шаг за шагом разбивавшее законы наших светил физиков. Я это поняла не сразу, не в тот момент, когда всем нам шестерым одновременно пришло одинаковое сообщение. Я вас нашел, и теперь бойтесь, дрожите. Каждого из вас ждет расплата. На что, перезвонив друг другу, договорились вечером собраться в нашем сквере у открытой летней площадки кафе. Сидя за столиком, пришли к общему выводу, что это какой-то низкопробный розыгрыш дебилов из ТикТока. Не восприняла нависшую угрозу даже после первой смерти моей подруги Кристины. Но когда утром, собираясь на занятия в институт, включила воду, чтобы умыться, посмотрела в зеркало, я невольно вскрикнула, за долю секунды осознав, что СМС и смерть подруги взаимосвязаны. Я застыла на месте, не моргая и не дыша от страха, таращилась на возникшее отражение за моей спиной. Меня словно пробило к полу, чувствуя холод на коже, а босыми ногами плиточные швы. В одно мгновение мое тело под тонкой тканью ночной рубашки онемело, отчего из рук самовольно выпал тюбик с пастой и зубная щетка. И причин для этого было предостаточно. Там, в глубине ванной комнаты, стоял призрак Игоря Кашкина, а над его головой, прямо по белому кафелю, у самого потолка неизвестно кем и как выводились буквы. «Вас осталось пятеро». Господи, но весь ужас заключался не только в написании на плитке, не в ожиданном появлении призрака, а в том, что этот фантом нарушил законы. Игорь не погиб в той катастрофе, в тот момент его попросту не могло там быть, не могло от слова совсем, потому что он погиб за 5 лет до взрыва. Глава вторая. Как-то в конце 10 класса после уроков наши парни предложили нам поучаствовать. Вернее, пронаблюдать за их возникшим спором. Нам тогда было по 16 лет, лишь Тимур на год старше. Какой же это классный возраст, бесшабашная юность. В этом возрасте рождается первая любовь, раскрываются разные и необычные чувства. У мальчишек сносит башни, делая их глуповатыми, задиристыми, порой жестокими и безрассудными. И всего-навсего для того, чтобы выделиться из толпы и быть замеченным противоположным полом. А девчонки, каждая старается выглядеть богиней, кокеткой и немного уступить некоторым желаниям парней, так сказать, позволить себе небольшие шалости, чтобы накинуть невидимый поводок на своего избранного. Так вот, в тот день мы отправились в другой конец города на заброшенную новостройку. Как потом выяснилось, было построено всего 6 этажей, окруженных с одной стороны по-тихому воровавшимися стройматериалами, к другому примыкал недостроенный фундамент, предназначавшийся для массивной пристройки. Я, близняшки Регина и Кристина сразу и не заметили, что парни, скорее всего, для храбрости приняли спиртное. Не заметили, либо не обратили внимания по той причине, что с нами непонятным образом поехал Игорь Кашкин. Худощавый, прыщавый парень, над которым с самого 1 класса и по 10 измывались все, кому было не лень. Но пик измывательства над ним произошел в 8 классе. Игорь боялся высоты, и об этом явно знал Тимур. А значит и Олег с Костей, близкие друзья Тимура. На большой перемене они решили поглумиться над ним, и Тимур подвесил рюкзак Игоря под чердачным люком школьной крыши. Он его привязал к ручке, а затем толпа школьников, радостно щебеча, стала наблюдать за боязливыми и неловкими движениями парня, которого не по-детски трясло. Тот, судорожно глотая воздух, медленно поднимался по вертикальной железной лестнице. И вот, когда он все же ухватил рукой свой рюкзак и, наконец, спустился, от него повеяло неприятным запахом. Парень реально наложил в штаны. После этого насмешливая унизительная кличка «Кашкин-какашкин» прилипла к нему, как банный лист, давая всевозможный повод любому школьнику задеть его личность. «Тим!» – не выдержав интриги, окликнула я своего парня. «Что он тут делает и вообще, зачем вы нас сюда притащили?» «Диан, мы что-то вспомнили про тот случай, ну, помнишь, как Какашкин обосрался?» Так вот, заспорили на интерес, так сказать, решили и себя проверить на вшивость, может и среди нас найдется серло, может зря мы над ним все это время глумились. В последнем предложении Тимура явно ощущались язвительные нотки. Конец фразы услышали парни и от души расхохотались, ну кроме самого Игоря. «Что вы задумали?» Насторожилась я, с опаской рассматривая высокие кирпичные стены новостроя. «Все узнаешь, пошли». Минут через 15 мы уже стояли на перекрытии 6-го этажа у самого края недоложенной стены. С другой от нее стороны, над широким проемом, выглядевшим как огромный витраж, виднелась 5-метровая бетонная балка, служившая перемычкой проема. Общая высота между перекрытием и балкой шириной в 45 сантиметров была как минимум 6 метров, что несомненно наталкивало к мысли. В этом крыле здания находились двухъярусные квартиры. Я медленно подошла к углу и заглянула за него, опустив взгляд вниз. «Вы что, с умом поссорились? Поправьте меня, если буду не права. Вы хотите пройтись вот по этому?» Не зная, как он называется, я указала пальцем на балку. «Конечно, солнышко», – твердо проговорил Тимур, доставая из рюкзака пол-литровую бутылку бренди. «Пора играть в детство, все серьезно». Отпив большой глоток, он передал бутылку Олегу. Отпив, тот вручил ее Косте, а он демонстративно отхлебнул несколько раз из горлышка, протянул руку с содержимым пузыря Игорю. «Пей, чудило, будь мужиком и докажи, что ты таковым являешься, а не бесхребетным говнососом». Не отрывая ошарашенных глаз от балки, побледневший, а вскоре побелевший Игорь проговорил дрожащим голосом. «Вы же знаете, я ее не перейду». «Пей, чмо, это даст тебе уверенности». Как собака оскалился Олег. Девчонки притихли. «Пей и докажи, что ты не какашкин, докажи, что у тебя есть яйца». Безнадежно взяв бутылку, отпивая, кашляя и кривясь, он все еще не отрывал стеклянный глаз от балки. А через время и того, кто слегка балансируя руками, передвигался по ее поверхности. «Охренеть!» В унисон с первым голосом прокричал Тимур. «Это просто улет, аж дух перехватывает!» В темном небе резанула короткая кривая вспышка. От неожиданного представления Тимур на секунду потерял равновесие. «Тим!» – вскрикнула я с замиранием сердца. «Все норм!» – закричал в почерневшее пространство он, прибавив шаг. Уже под мелкую дробь дождя, под оглушающий грохот грома и участившиеся вспышки молний прошагали по балке Олег и Костя. «Ну, давай, мужик, теперь твоя очередь!» – подбадривал Олег Игоря, тем самым толкая его к действию. «Давай, не ссы!» «Тим, ребят, прошу, не надо, вы с ума сошли!» Ёжась от ветра и капель дождя, призывала я. Но все, даже близняшки, пребывали в неком опьяняющем ожидании. «Я умоляю вас!» Еле ворочавшим языком просил Игорь, карабкаясь на стену по убегающей угловой штробе. «Пусть я останусь тем, кем был, чмом, говном, амебой, только...» «Заткнись и лезь на стену!» Прошипел Тимур, вновь отпив глоток бренди. Хаотично балансируя руками, шатаясь и перегибаясь то в одну, то в другую сторону, Игорь подбирался к середине балки. Дождь усиливался, как и его собственное сердцебиение. До боли в глазах он жмурился, прикрывая дрожащие веки на секунду, чтобы маломальски сфокусировать взгляд, как ему казалось, на тонкой полоске бетона. Но каждый раз кружилась голова, а его одуревшие от страха глаза, как губка, впитывали в себя тот ужас, который царил за гранями балки. Дикая, безжалостная, умопомрачительная пропасть окружала его с двух сторон. Очередной шаг становился труднее, мышцы на ногах каменели, а сами ноги немели и не слушались его. «Давай, давай, давай!» Звенели голоса девушек и парней так, будто они находились не на этажном покрытии, а в какой-то секте, вошедшей в безумный транс. Одновременно с неимоверным грохотом возникла и белоснежная ослепительная вспышка, на миг осветившая темное пространство содрогнувшегося парня и ребят, по-прежнему пребывавших словно в экстазе. Еще хлопок, еще одна яркая молния озарила провалившийся во мраке этаж, но вдруг голоса запнулись, а 6 пар человеческих глаз магическим притяжением сопровождали полет тела. Через пару секунд там внизу раздался громкий хруст и булькающий, душераздирающий крик, переходивший в тошнотворный стон. Понимая, что всем вместе не удастся посмотреть на стену, ребята бегом спустились на этаж ниже и как один прильнули к краю проема. «Помогите мне!» – стонал Игорь, захлебываясь кровью, насквозь пронзенный тремя торчавшими арматуринами. «Помогите, пожалуйста!» Костя было дернулся, но его остановила сжавшаяся ладонь Тимура на его плече. «Куда намылился стоять? Но там же баран безмозглый!» Уже подлющийся ливень прорычал Тимур. «Ты хочешь, чтобы нам всем из-за тебя пришили статью?» «Какую?» Растерялся и Олег. «Нам же всего 16. Раскрутят так, что всем хватит, а еще приделают групповуху. До 18 просидишь в колонии для несовершеннолетних, а потом по возрасту лет так на 15. Близняшки зарыдали. «Так, а ну хватит ныть! Тимур, ты предлагаешь его бросить?» Со страхом спросила я. «Помогите!» Утихал внизу голос Игоря. «Он все равно сдохнет, даже если мы и позвоним в скорую. Берем вещи и валим отсюда, валим и держим язык за зубами, ясно?» Все молчали. «Я спрашиваю, ясно?» Заорал Тимур. «Да, но...» «Что но, Олежа?» «А если все-таки полиция?» «Включи мозги. Дождь, а точнее ливень, все следы смоет. Мы до него не дотрагивались, а в его организме при вскрытии обнаружат алкоголь. А узнав, какое оно бесхребетное чмо, полицейским надоест копошиться в его дерьме. Самоубийство под напором алкогольного опьянения, не сложившаяся судьба, вот и все пироги. А по дороге домой всем нам надо придумать для себя алиби. Кто с кем был, но только не вместе, понятно?» «Да». Алиби придумали, но никто нас сильно-то и не тормошил. Даже по нашей душе у сотрудников полиции не возникло никаких подозрений. Все обошлось гладко. Только вот скребущий осадок вины то и дело давало себе знать всем шестерым. Ведь парень по имени Игорь, брошенный нами, не сразу умер. В середине ночи его сердце перестало биться. Это показала судмедэкспертиза, после того, как на вторые сутки его нашли случайные охотники за металлом. Глава 3. Постепенно, год за годом, наша память пыталась сгладить шероховатость воспоминаний и приглушить совесть, а произошедшая катастрофа еще больше притупила чувство вины. Но, как оказалось, ничего в нашем мире бесследно не проходит. Как уже говорила, сначала всем нам с неопределенного номера пришло одинаковое угрожающее сообщение. Потом произошел несчастный случай с Кристиной. По словам Регины, ее сестра погибла довольно странным образом. Вечером в их спальне неожиданно лопнули лампы в люстре, при этом на явное замыкание не сработал защитный автомат. Родителей еще не было дома, и Кристина решила сама выкрутить лампочки, вернее то, что от них осталось. Она отключила общий автомат, обесточив всю квартиру. Два цоколя поддались, а вот третий никак не желал двигаться. Тогда она нашла в инструментах отца отвертку и плоскогубцы, чтобы попробовать избавиться от прикипевшего в патроне цоколя. Но стоило ей полезть в патрон, как в телефон сестры зазвенело оповещение на СМС. Та побежала на кухню, и в этот момент сами собой щелкнули тумблера автоматом, возвращая себя в исходное положение. В коридоре и на кухне зажегся чересчур ослепительный яркий свет, а в спальне, стоя на стуле, дергалась пронизываемая белыми кривыми нитями электричество Кристина. От ужаса Регина только и могла смотреть, как ток убивал ее сестру. В состоянии полнейшего ступора я пробыла несколько минут. И если бы из коридора не донесся громкий голос мамы, заставший меня моргнуть, так бы и стояла в оцепенении целую вечность. «Диан, ну имей же гражданскую совесть, а? Нам с папой тоже умыться надо!» Я вылетела из ванной, даже не закрыв кран. «Что с тобой?» Восстанавливая дыхание и пропуская маму, я неуверенно ответила. «Все нормально, только там… Чего не выключила кран? Ты что-то сказала?» Я заглянула в ванну и бегло смотрела стену под потолком. Надпись исчезла, будто бы ее там вовсе и не было. «Дочь, телефон забери! Боже, вот молодежь пошла без своих смартфонов никуда!» «Ах, да!» Вновь покидая комнату, на себе ощутила взгляд мамы. Но вдруг аж до мурашек на коже мое шестое чувство наткнулось на другой, такой холодный, чужеродный, поглощающий взгляд. В момент услужливая память бесцеремонно выдала удручающий фрагмент умиравшего пронзенного арматурами парня. В середине дня я созвонилась с друзьями и попросила их пройти в наш сквер к 16:00 вечера. С временем все согласились, только Костя предупредил об опоздании максимум на полчаса. «Фигово выглядишь!» – издалека начал Тимур. «Диан, чего стряслось?» Я осторожно обвела собравшихся взглядом. «Ребят, вы не замечаете, вокруг нас происходит что-то странное?» «Здрасте, приехали! Диан, и давно ты к этому выводу подкатила?» «Не ерничай, Олег, я не про городских призраков!» «Да, а что, есть еще и другие?» – понесло Олега. «Есть!» Видимо, уж больно утвердительно сказала я, так как Олег, Регина и Тимур на секунду изменились в лице. А Регина как-то невольно оглянулась. «Милая, ты к чему клонишь?» «Милая» – так любил называть меня Тимур, вкладывая в это слово всю свою нежность и любовь ко мне. Из трех пар после того случая только я и Тимур не потеряли чувства друг к другу. «Тим, ребят, а вы не задумывались о том, что то сообщение, Региночка, прости, и смерть Кристины взаимосвязаны? А еще меня почему-то настораживает неутешительное, на мой взгляд, совпадение. Второе СМС пришло практически в момент его гибели, словно тебе, Регин, специально заставили уйти от коробки с автоматами, чтобы ты не смогла». Мне стало как-то не по себе снова упомянуть о той трагедии. «Ты помнишь, что в ней было?» «Да, я и не читала его, я тогда от страха ее криков чуть сознание не потеряла», – тихо ответила девушка. «Регин, а ты его стерла?» – подорвался с места Олег. «Нет, ничего я в телефоне не удаляла». «Дай мне мобилу». «На». «Тим, ищи сообщение двухнедельной давности». «Отвянь, я же не похож на Дауна. Ага, судя по времени и дате, вот оно. Номер не определен, бля». «Что там?» – нехорошо передернуло Олега. «В нем… «Да что в нем, чувак?» «Вас осталось пятеро». «Мама!» – вскликнула я, а перед глазами возникла надпись на стене. Тимур медленно повернул ко мне голову. «Это что сейчас было?» По моим щекам непроизвольно покатились слезы. «Милая, ты услышала меня?» «Ребят…» – я прижалась к Тимуру. «Сегодня утром, когда я хотела умыться, я…» У меня от переживания прям застряли все слова. «Подруга, ты меня пугаешь!» «Что было дальше?» – спокойным тоном спросил Тимур. «Ты ведь поэтому нас собрала здесь?» Стоя перед умывальником, на несколько секунд отклонила взгляд от зеркала. Мне надо было взять тюбик зубной пасты и щетку, а когда вновь посмотрела в него… Господи, за моей спиной стоял Игорь! От этих слов мое тело покрылось холодной испариной. «Кто?» – туповато протянул Олег. «Ребят, я не сошла с ума, я точно его видела. Как минимум пару минут я глазела на него и думала, что в тот момент умру от страха. Это, наверное, и произошло бы, если бы не моя мама». Тимур, немного отстранившись от меня, закурил. «Ты ничего не путаешь?» Делая глубокую затяжку с недоверчивыми нотками, в голосе был задан вопрос. «Этого не может быть!» – простонала Регина. «Не, это Деза. Прыщавый не может появиться, он же ведь крякнулся еще до катастрофы. Диан, может ты…» «Это еще не все», – перебила я. «В смысле, Диан?» «Когда я стояла, как вкопанная, таращилась на него, на стене прямо на кафелю кто-то писал: „Вас осталось пятеро“». Поверженная коротким шоком троица переглянулась между собой. «Бля…» – немного занервничал Тимур. «Но почему первое пришло всем нам, а второе только Регине? Ну, не считая словечек на твоей стене, и то не факт, что они там были». «Ты мне не веришь, Тим? Они и были!» Тогда каким хером их написали, если они потом, как ты говоришь, исчезли? Подключился и Олег. Не знаю, но надпись была, может, спохватилась я. Может, сообщение пришло только ей, потому что они родственные души? В зависшей тишине у всех четверых одновременно прозвучала мелодия оповещения. Мы замерли не в понимании, что делать. Первым отошел Тимур. Да ну нахер! С этими словами он полез в карман джинсы, доставая смартфон. О, снова неопределен номер. Ну-ну, и чё ты там накалякал, хер моржовый? Вас осталось четверо. В одно мгновение остальные проделали то же самое, убедившись, что всем пришло идентичное сообщение. «Что это?» – задрожала Регина. «Он словно нас слышал, он решил подправить неровности. Диан, ну хватит о нем!» «Да бля, чё за хрень? Где этот утырок с мезозойской эры?» Неожиданно резко закричал Олег, привлекая к себе внимание насторожившихся отдыхающих. «Ты угомонись!» фыркнул Тимур. «Угомонись, говоришь? Ты видел, что это прыщавое чмо прислало нам? Кто, если она?» Он жестом ткнул пальцем в мою сторону. «Права, кто из нас сегодня сдохнет?» «Костя!» – спохватилась я. «Блин!» – взревел Тимур, немедленно набирая его номер. «Привет, Тим! Ты где?» «Да вот он я, подхожу к светофору, кстати, я вас уже вижу». Мы слышали разговор и в мгновение обернулись к перекрестку. Костя увидел нас, помахал рукой и начал переходить на зеленый свет. Как вдруг приостановился. «Ты чего залип на проезжей части?» Нервнича поинтересовался Тимур, по-прежнему разговаривая с ним по телефону. «Какое-то СМС настойчиво дерибанит мою трубу. Походу, оно уже второе, сразу не стал доставать телефон, а тут и ты позвонил. Я отключусь». Костян, мать твою!» Уже во все горло орал и Тимур, еще больше настораживая отдыхающих и посетителей летней площадки кафе. Вдруг в работе светофора возникла сумятица, а потом внезапно они загорелись зеленым, разрешая всем перекресткам движения. Уже шагая посреди дороги четырехлинейными рядами, увидев, как зеленый человек резко сменился на красного, парень растерялся и опять остановился. «Божечки мой!» Только и успела воскликнуть я, с ужасом смотря на сбитого длинномером Костю, а затем пропавшего под его днищем. «Костян!» Чуть ли не в один голос прокричал Олег и Тимур, беря направление к дороге. Я и Регина тоже побежали, на ходу слышали, как врезаются друг в друга автомобили, заполняя пересекавшиеся на перекрестке улицы звуком битого стекла, скрежетом металла и глухих ударов. На наших глазах 40-тонная фура, шипя и скрипя, дымя колесами, тормозила, болтая под собой переломанное тело. Что-то под днищем гулко лопнуло, а когда грузовик остановился, из-под задних трехпарных колес потекла вязкая красная жидкость. Немыслимый ужас охватил нас. Мы молчали, не отрывая взглядов от растекавшейся кровавой лужи. «Он всех нас один за другим убьет», – отрещенно проговорила я. Глава 4. После Кости через 4 дня погибла Регина. Она по приглашению пошла на кастинг, ей предложили неплохую вакансию курьера по доставке рекламных буклетов и журналов в определенные офисы в городе. После собеседования, заключив договор, она вызвала лифт и с 16 этажа поехала на первый. В тот день, в те минуты, когда она зашла в лифт, а он стрелой стремился вниз, когда не сработали страховочные механизмы, мы все получили новое сообщение. «Вас осталось трое». Вы даже не представляете то состояние, залипшее в растянувшихся минутах, когда читаешь приговор, адресованный одному из нас. Читаешь, понимая, что сейчас ты один, что рядом никого нет. Читаешь, ощущая, как ужас пробирает твое тело, как он цепляется своими крюкавыми отростками за внутренние органы, как пробирается по ним все дальше и глубже, приближаясь к мозгу, через который потом устремляется к твоей замершей душе. Тогда я была дома. Прочитав сообщение, села в кресло и без повода всматривалась в углы комнаты, боясь пошевелиться. Грудь сдавила, пульс синхронно стучал по вискам, отчего мне слышались какие-то шорохи и посторонние звуки. Так происходило, пока не пришли родители, но даже при них я не чувствовала себя в безопасности, а это ожидание сводило меня с ума. В конце концов, мучительное и медленное томление времени нарушил звонок Олега, из которого я узнала о гибели Регины. В субботу днем мы собрались в квартире Тимура. «Нам всем кранты!» Постоянно пересекая зал от одной стены к другой, нервно разряжал воздух Олег. «И что, его никак нельзя остановить? Может… А давайте сбежим, покинем нахер этот город!» «Да не мельтеши ты, не причитай!» Рявкнул Тимур. Парень резко остановился и повернулся к нему. «Не причитай!» Аж завизжал он. «Раскрой глаза, посмотри, сколько нас осталось! Я даже спать не могу, кто следующий?» Олег истерически проржал, замахал головой и стих. В его глазах пролился нездоровый блеск. «Все, что с вами происходит, вам не напоминает сюжет из фильма «10 негритят»? После объявления по очереди ласты клеим, вот только не хватает гребаных стишков для полного, сука, счастья. Ну, кому теперь предстоит следующим сдохнуть, а главное, когда?» И он уставился на Тимура. «Я в душе не ебу», – злясь матом ответил Тимур. «Лучше заткнись и сядь». «Сам заткнись, это все из-за тебя, урод! Ты тогда нас настропалил, это ты его загнал на стену, зная, что чмо боится высоты. А ты, мать твою, не знал об этом? Не знал, принудительно подбадривая его в тот момент, когда у него моча текла по ногам? Чего же ты, дурак, меня не остановил? Чего не кинул за него мазу? А знаешь почему? Потому что ты сам кайфовал от этого страха, кайфовал и выпендривался перед Региной». «Да замолчите вы!» В начинающей истерике выкрикнула я. «Надо что-то думать, провести параллели, понять, как он действует». «Ты чё, блин, дура? Какие параллели? Нет никаких параллелей и последовательностей. Когда хочет, тогда падла и пишет нам, чтобы грохнуть». «Олежа, еще раз оскорбишь Диану, челюсть сломаю». «Пошел ты в жопу, блядь, мудак!» Олег психанул и выбежал, громко хлопнув за собой входной дверью. После этого мы минут 15 молчали. «Диана, ведь Олег прав, это все из-за меня. Я хотел выглядеть в твоих глазах таким себе смельчаком, гребаным мачо. Я не боялся ничего и никого, а в итоге оказался тупорылым недоумком, нашедшим себе забаву в лице Кашкина. Тим, изменить прошлое невозможно, а сейчас о нем уже бесполезно думать. Нам надо как-то решить наше сегодня и завтра, если оно у нас еще будет». Мы разговаривали до самого вечера, раз за разом приходя только к выводу, что в стабильности наших смертей работали два фактора. Желание Игоря убить всех нас и СМС, которое обязательно приходило оставшимся ровно в день чьей-то гибели. Но самое обидное, мы никак не могли найти решение, как избавиться от мести призрака. Морально опустошенная, я уже собиралась уходить, как вновь неожиданно зазвенели телефоны, оповещая о присланном СМС. Мои глаза медленно впитывали в себя не только буквы в предложении, но и ужас, сжимающий горло. «Вас осталось двое». Я даже не поняла, как свалилась в обмороке. «Милая, девочка моя!» Неохотно пробивали мое сознание слова Тимура. «Что со мной?» «Ты потеряла сознание». Я сразу вспомнила о сообщении, отчего на этот раз страх колонной иглой вонзился в самое сердце. «Тим, сегодня из нас опять кто-то умрет». Так тяжело было говорить, будто слова, слетавшие с языка, незамедлительно упирались во что-то невидимое. «Если этим человеком буду я, то уж лучше. В общем, я хочу остаться с тобой, я не хочу домой». «Дуреха, никто не умрет. Пустое утешение, не имеющее под собой никакой почвы, и ты об этом знаешь. Лучше подай мне мой телефон, позвоню маме, скажу, что я у тебя останусь». Заиграла мелодия звонка в смартфоне Тимура. «Алло?» «Чувак, братан, он, сука, снова прислал». «Успокойся, я знаю». «Чувак, я не хочу, слышишь, я не хочу умирать». Тошнил Олег. «Ты дома?» «Да, да». «Один?» маман на кухне колотится, батя в ночную. Вот и сиди ровно. Что может произойти, если ты выключишь всю фигню и ни к чему не будешь прикасаться? Ничего, просто попытайся заснуть. Заснуть? Да он где-то в квартире, он подбирается ко мне. Твою ж мать, да прикрути ты свое воображение, параноик дерганый. И тут Тимур поймал себя на обжигающие мысли, вспомнив причины, от которых последовали смерти. В случае с Кристиной – электричество, с Костей – светофоры, с Региной – сбой в блоке лифтового реле. Всех их объединяет электричество. «Что за фигню мне надо выключить?» – застонал ошарашенный парень. «Все, комп, свет, все, что связано с электричеством и мобилу тоже, сиди в комнате, даже поссать не выходи, эта хрень приходит в день смерти. Сейчас 8 вечера, всего 4 часа надо переждать». «Если я сделаю, как ты сказал, уверен, что он меня не грохнет?» С затаившейся где-то глубоко в душе надеждой спросил Олег. «Да, уверен», – ответил Тимур, хотя на самом деле ни в чем не был уверен. «Тим», – задумалась я, анализируя только что услышанное. «А действительно, вокруг смертей, как ни крути, возникают проблемы с электричеством, но телефоны-то… Они же заряжаются от него, а аккумулятор – это емкость для его сбережения и использования. Господи! Меня осенило неутешительное соображение. Игорь, электричество, он может им как-то управлять? Походу, так оно и есть. Получается, что ему законы не писаны. Тим, ты кому звонишь? Алло, я же сказал, выключи и телефон, что тебе в моих словах было непонятно? Но, чувак... «Просто выключи, а завтра утром включишь. Главное, пережи 4 часа, а там, думаю, нам в нашей ситуации кое-кто сможет помочь». «Кто?» «Доцент с кафедры физики, он преподает в институте, где учится Диана. Я только сейчас о нем вспомнил». «Ну хорошо. Тим, а что, препод сможет?» «Кроме него никто не объяснит происходящую вокруг нас херищу с электричеством и призраком. Ведь он точно должен знать, что их объединяет, а значит должен найти и слабое звено в этом тандеме. Тем более, как ты выражался, он продвинутый и не такой замкнутый в своем мире формул и таблиц. Надеюсь, его номер телефона у тебя есть?» «Да, есть». «Тогда вырубаем все и ждем». «Чего?» – спросила я, чувствуя, как мурашки окатили мое тело. «Иди ко мне, утро, конечно». И на этот раз мы еще пока остались живы. Я и Тим очень надеялись и верили, что и Олег тоже. Что мы смогли нашими предостережениями хоть и на некоторое время отсрочить смертельный приговор. Но как потом выяснилось, утро в наших ожиданиях внесло свои коррективы. На наши звонки Олег не отвечал. Это обстоятельство не на шутку заставило нервничать. Чтобы сократить время, вызвали такси и поехали к нему домой. Когда въехали на его улицу и остановились далеко от нужного нам подъезда по причине возникшей пробки из людского столпотворения, поняли, что что-то случилось. Расплатившись с водителем, мы протиснулись к подъезду, из которого на носилках выносили обгоревшие трупы. Ночной пожар, возникший от короткого замыкания, унес две жизни – Олега и его маму. Глава 5. Все, Тим! Уже не стесняясь слез, страха, так глубоко въевшегося в мою душу, я рыдала и тряслась, понимая, что мы обречены. Мы следующие, он не успокоится пока. Люди, толпившиеся вокруг, подозрительно посматривали на нас, не понимая моего плаксивого срыва. «Так, даже не думай об этом», – грозно и одновременно успокаивающе заговорил Тимур, уводя меня подальше от девятиэтажки. «Так, а ну соберись». «Не могу, мне страшно». «Он этого только и ждет. Диан, номер телефона твоего профессора у тебя в смартфоне?» «Да, только он не профессор, он доцент». «Какая фиг разница, звони ему». «Да, конечно». Но вдруг я опомнилась. «Сейчас так рано». «Звони, иначе эта рана может стать поздно». Трясущимися руками в телефоне еле нажала на нужные мне инициалы. Прождав долгие гудки вызова, в попыхах ответила на прозвучавшее «Алло». «Герман Исаакович, простите, что так рано…» У меня снова прорвало на слезы. «Кто вы и что с вами случилось? Я слышу, вы плачете?» Я студентка третьего курса ДНГУ Диана Марченко. Больше я просто не могла себя контролировать, и слова сами собой слетали с губ. Нас убивает призрак, он уже убил 4 моих друзей, наших друзей. Нам нужна помощь, наверное, только вы. Леди, я так понял, вы сейчас не одна? Я с Тимуром, и он, как и я, в опасности. Значит так, запомните мой адрес. Улица Шабанова, 2-й подъезд. 5-й этаж, 72-я квартира. Запомнили? Я слышала, как Тим повторяет адрес. Да, запомнили. Тогда я вас жду. Через 25 минут, вновь воспользовавшись услугами такси, мы стояли перед дверью преподавателя физики. Звонок в дверь, и она открылась. «Проходите», – проговорил мужчина, окинув нас изучающим взглядом. «Проходите на кухню, сейчас заварю кофе. Простите нас, Герман». Было видно, что Тимур забыл его отчество. «Не напрягайся, молодой человек, просто Герман». «Нет времени на кофе, Герман». «Вы не правы, у всего есть время. Так, и давайте на «ты», не такой уж я и старый, всего 43 года». Приходя по коридору, Тимур проговорил. «Я вас представлял седым и пузатым старикашкой с толстенными линзами в очках». «Тимур!» – осекла его я. «Ничего, это даже забавляет». Он зашел на кухню и жестом указал на мягкие стулья. «Присаживайтесь, и пока заварю нам кофе, вас выслушаю». Я как-то сразу же замялась, вспомнив о нашей причастности к 5-летней смерти Игоря. Но когда перед глазами выстроилась последовательность его деятельности, как призрака-убийцы, меня охватил панический ужас. Чего смогла, так это перевести извиняющий взгляд на Тима, тот все понял. «Ну, учитывая сегодняшний день, — начал Тимур, — 27 дней назад нам, мне, Диане, Олегу, Костяну, Регине и Кристине одновременно пришло сообщение, в котором было что-то типа «я вас нашел, бойтесь, дрожите», ну и в таком духе. На что мы, естественно, должным образом не отреагировали. А затем, через пару недель, погибла Кристина. Все остальное и во всех подробностях Тимур рассказал, уже попивая ароматный кофе. За столом повисла пауза. Прокашлявшись, мужчина наконец заговорил, но как-то загадочно и странно. «Все-таки моя теория заимела право на жизнь». Теперь и Тимур прокашлялся. «Какая теория? Вы меня хорошо слышали, о чем я только что рассказал?» «Теория о существовании агрессивных сфемвов». «Вы имеете в виду призраков?» «Нет, Диана, именно спектральных фантомов. Поверьте, понятия призраки, привидения, полтергейсты и же подобные сущности не относимы к сфемвам». «Почему?» – нервно заерзал на стуле Тимур. «Отвечу и все изложу, но только после тебя. Мы же уже на «ты»?» «Герман Исаакович, все же на «ты» как-то неудобно», – начала я. «В институте это одно, а здесь другое». Отмахнулся он, подгоняемый услышать недосказанное. «В смысле после меня? Я же все вам тебе рассказал». «Не все. Фантом, убивший ваших друзей и идущих за вами, не мог возникнуть из ниоткуда. И у него должна быть сильнейшая мотивация к убийствам. Только месть либо несправедливость вынуждает фантома пойти по кровавому пути. Так что же с этим парнем случилось-то, а?» В момент я почувствовала, как в моих венах пролился расплавленный металл. Не нужно было глядеть на себя в зеркало, чтобы увидеть отражение своего лица пунцового цвета. Мы его убили. Слова Тимура уж слишком неприятно прорезали слух. «Нет, нет, это не совсем так». Попыталась я за нас и за наших мертвых друзей оправдаться. И все подробно рассказала, а когда закончила и посмотрела в карие глаза преподавателя, внимательно следившая за мной, смущенно добавила. «Хотя мое оправдание сути не меняет. Игорь мертв по причине нашей безответственности, которой никак не сгладить вину. Нас ждет такая же участь, как и наших друзей». «Диана!» «Тим, не надо!» Я опять заплакал, ощущая текущие и жалящие кожу слезы. «Ты смелая девушка!» Нет, это не так. Я ужасно боюсь и никак не могу поверить во все это, во все эти смерти. Не могу, потому что он же призрак. А второй закон гласит, что они не причиняют вред человеку, не говоря об убийстве. Он не простой призрак, он фантом и к тому же агрессивный. Кем бы он ни был и с какой стороны не смотри на это говно, законы. Законы, установленные человеком, неважно каким, будь то министром или ученым, отчасти бывают неполноценными. В нашем же случае они вообще как блеф, как успокаивающая сказка для детей, чтобы те спокойно спали. Объявленные законы недоработаны. Имея в арсенале некоторые теории и наблюдения, не до конца обоснованные факт, малоизученные материалы по причине отсутствия глубокого анализа природы феноменов, эти законы были слеплены на скорую руку, прицепом присоединив совершенно новую форму сущности к семейству призраков. Слеплены, чтобы остановить расползающуюся на тот момент панику и разложение общества. К сожалению, несмотря на новый век, большинство ученых голов занимаются лишь определенной сферой специализации и до сих пор пользуются штаммами прошлого времени. Они тупо что ледоколы, прорезая только впереди себя льдины, придерживаясь строго назначенного курса. Физика – это обширное понятие, и эта наука, особенно в сегодняшние дни, связана с перспективой будущего, и она не терпит узкопрофильных специалистов. Взять физика-ядерщика, он должен не только изучать структуру и свойства атомных ядер, но и интересоваться другими разделами, как, например, та же термодинамика. Если б я придерживался одной линии профиля, я бы никогда не вывел формулу агрессивного фантома. А теперь все по порядку. Я посвятил жизнь на изучение энергии, ее свойств, возникновения, влияния и воздействия на окружающий мир и на человека, на ее эксплуатацию и применение человеком. По мере возможности следил и слежу за происходящими экспериментами в области энергии. И благодаря знакомым физикам, к моему глубочайшему сожалению, работавших в лаборатории комплекса, пришел к выводу. Любой процесс эксперимента должен оставлять после себя остаточные хвосты. Кстати, это лично мой термин. А раз это возможно, значит нужно искать скопление этих хвостов. Чтобы вам было понятнее, это как бесконечный выброс углекислого газа в атмосферу, в итоге приведший к глобальному потеплению, что несомненно в дальнейших перспективах приведет к началу процесса. Либо к мутации, то есть к особой форме приспособления выживания в агрессивной среде. Либо вымиранию всех видов, но ставку все же делаю на первый случай. Я не пойму, к чему это все? Скоро поймешь, Тимур. Так вот, я стал углубляться в эту тему, выстраивая на исследовании и, естественно, на возникавших фактах своих формулы. Выстраивая и доказывая самому себе, что их алгоритмы уникальны. А придерживаясь их, мною была создана теория о существовании агрессивных фантомов, которую вы подтвердили. Когда в комплексе произошел взрыв, то есть сумасшедший, но направленный выброс энергии, сотрудники, находившиеся в эпицентре выбросов, впитали в себя излучение, пока сгорали. Их молекулярные тени навсегда застряли на территории произошедшей катастрофы. Чтобы было понятнее, молекулярные тени – это и есть фантомы. Герман, ты сказал, навсегда застряли на территории комплекса, но ведь фантомы появляются во всем городе. Да, это верно, но суть в том, что это кратковременное явление, после чего они возвращаются в очаг. Объясню. Очаг – это точка, при взрыве в которой было сконцентрировано большое скопление теней. А теперь главный абзац. При таком количестве спектральных фантомов в одном месте произошло то, что я называю пространственной мутацией, которая открыла портал с проходами между стенами двух измерений. По этим проходам, удерживаемые временными петлями, фантомы и передвигаются, а затем появляются в городе. Портал может служить не только для мирного перемещения, но и для выхода тех, кто застрял между стен измерений. Для выхода агрессивных фантомов те же самые свэмвы, только с приставкой «А». А теперь, чем отличаются спектральные фантомы от призраков? Призрак – это душа умершего, появляющаяся в видимой или иной форме в реальной жизни. Такие появления чаще всего происходят до 40 дней после смерти человека. Но есть души, которые по той или иной причине застрявшие в мире живых, не попавшие на алтарь чистилища. Опираясь на факты, с полной уверенностью можно утверждать, что они также безобидны, как 40-дневные. Но у этих ученые дали им определение «блуждающие души», так сказать, чуть больше привилегий. Помимо определенного временного цикла проявления в нашем мире призраков, блуждающие могут появляться и при природных катаклизмах и аномалиях. От таких проявлений у людей обостряется чувство страха и возникают всякого рода вымыслы об их агрессивности. Это и понятно, ведь при таких условиях молекулярное поле блуждающего деформируется, искажая действительные формы призрака. «Диана, ты говорила, тогда шел ливень и били сильные разряды молнии?» «Да, и в тот день, и почти весь следующий. Если б Игорь сразу умер, ну или в течение нескольких часов, вы бы все остались живы. Обида, страх, гнетущее одиночество, безнадежность и мучительно тянувшееся время его кончины стали проводниками для излучения. Возникшее от частых вспышек молнии, оно сожгло его душу, превратив ее в тень, запертую между стенами двух измерений. Пребывая в заточении, тень созревала, превращаясь в агрессивную субстанцию. По моей теории, до произошедшего взрыва действующих агрессивных в мире был ничтожно малый процент, потому что созревание агрессивной тени соответствует принципу сверхновой. То есть, доходя до определенного пика, не имея возможности покинуть замкнутое пространство, оно самоуничтожается. Герман, ты упомянул до взрыва? Что-то произошло такое, что теперь будет воспрепятствовать их самоуничтожению и даст агрессивным проявлять себя? Да, но еще пока не глобально. И что же это такое? Меня вжало в стул. Возникший треугольник. Что за треугольник? Тихо спросил Тимур. Глава 6. Впервые свэмвы проявили себя после бомбардировки атомными бомбами японских городов Хиросими и Нагасаки. Кстати, на сегодняшний день это самая многочисленная их колония. Второй очаг появился после Чернобыльской катастрофы, и вот третий в нашем городе. Если раскрыть карту мира и от каждого очага провести линии, получится неравномерный треугольник. Его линии для фантомов являются энергетическим барьером, за который им хода нет. Но пространство внутри треугольника с городами и странами для них открыто. Он на секунду замер. И меня, как ученого, немного волнует один вопрос. Что с вами вы с такой свободой буду делать? Господи! Обрадовалась я, мгновенно переварив в голове полученную информацию. Тим, это же наш шанс. Всего-навсего нам надо в компе забить карту мира и провести эти чертовые линии. От нахлынувшего волнения начала задыхаться. Чтобы знать, в какую сторону выбрать направление. «Ты смышленая девушка, и мне это по душе, но есть одно но». «Какое?» По его тону я поняла, что моя радость окажется мимолетной. «Агрессивные – это особый вид, который, в отличие от обычных свэмвов, может пользоваться, а значит управлять различными волнами излучения и частотами. А с появлением усиленных вышек 5G он доберется до вас в любом конце страны». Немного подумав, добавил. Практически в любом конце, разве что в тайге или же в Антарктиде. Слегка утрирую. Но как? Не выдержал Тимур. Как он вычислит наше расположение? Он же безмозглый призрак, тупизень в пустой оболочке. Как собака-ищейка, по запаху. Не понял, удивился Тимур. Постоянная работа нейронов головного мозга, обеспечение жизнедеятельности ДНК, процесс разделения клеток выделяет излучение, и у каждого человека оно индивидуальное, со своим тепловым спектром. Как агрессивный вас найдет, постараюсь проще объяснить. Например, чтобы человеку отыскать ту или иную информацию, он пользуется услугами мировых сетей. А кто проводник их доступу? Правильно, интернет, к которому подключены компы, ноуты, планшеты и так далее. Вот так действует и агрессивный. У каждого из нас есть телефон, напрямую связанный с мобильным провайдером при помощи радиоволн и частот. Все это неотъемлемая часть пространства, которую мы не видим, не ощущаем, но она пронизывает нас. А учитывая, что мы все целиком и полностью зависим от телефонов, даже в туалете, простите за пафос, с ними ходим, то любой агрессивный практически в режиме онлайн видит свою жертву как в тепловизоре, определяя ее по тончайшему оттенку теплового спектра. Тогда в ванной он лежал на стиральной машинке, сама себе озвучила я. Даже если телефон, кстати, и неважно чей он, находится в радиусе 5 метров от вас, он за вами наблюдает. Тимур нервно провел руками по короткостриженным волосам на голове. Он криво усмехнулся, а затем проговорил. Излучение, волны, частоты. Но как этот хрен действует на электричество? Кристина погибла от тока, прошедшего через ее тело. На пути Костяна взбесились светофоры. Регина вместе с лифтовой кабиной улетела вниз, потому что пусковым реле электродвигателя так захотелось. Олег с матерью сгорели в пожаре, возникшем из-за короткого замыкания. Но откуда оно взялось? Его родаки недавно сделали офигенный ремонт, и я точно знаю, вся электрика была поменена. Объясните мне, при чем ток к излучениям? «Видимо, ты плохо учил физику, мой друг. Закон Майкла Фарадея и Кларка Максвелла гласит так. Переменное магнитное поле, рожденное непрерывным изменяющимся током, создает в окружающем пространстве электрическое поле, которое, в свою очередь, возбуждает магнитное поле. Магнитное поле, электрическое поле и так далее взаимосвязаны, создаваемые друг другом. Магнитное и электрическое поля образуют единое переменное электромагнитное поле, которое непрерывно, как бы отделяясь и удаляясь от места возбуждения его, распространяется во всем окружающем пространстве со скоростью света равно 300 тысяч км в секунду. Явление возбуждения переменным током электромагнитных полей принято называть излучением электромагнитных колебаний, то есть электромагнитных волн. Теперь все понятно? Все взаимосвязано. Блин, не могу сразу так сказать, ненавижу ваши нихера непонятные замудренности. Тимур встал со стула. Приятно было познакомиться с человеком высшего ума, и спасибо за кое-какие разъяснения. Словно побывал на форуме гребаных физиков. И это было бы умопомрачительно интересно, если бы не тот факт, что у нас нет никакого шанса на спасение. Благодарю и до свидос. Диан, пошли. А Тимура прям разило злой иронием и раздражением. Тимур, я тебя понимаю. Да ни черта ты не понимаешь, умник. Мы на волоске от смерти, а ты нам в уши дуешь своими лекциями. Сядь и успокойся. Неожиданно для меня и для Тимура повысил тон Герман. Начнем с того, что это происходит по вашей вине, особенно по твоей, безмозглой заводила. А лекцию читал для того, чтобы смог воспользоваться всем тем, что услышал. Еще спасибо, скажете. Выход есть. Ну, по крайней мере, мы его сможем обезвредить. Тимура пригвоздило к стулу. Как это? Смотрели фильм «Охотники за привидениями»? Да. Да. Ответили в два голоса. Мы, конечно, могли бы поступить как они, но вы у нас нет протонных излучителей и электромагнитных ловушек. Но у меня есть очки со спектрографическими линзами. Хочу сказать, дорогое удовольствие. И как чувствовал, что когда-нибудь пригодится пластина с полимерным свинцом. От вас только гараж со смотровой ямой. Но для чего это все и как мы его… Запнулась я, мысленно разгоняя кашу в голове. Надо будет еще купить цемент, песок, щебень, приобрести бетономешалку, 75-й уголок, листы металла, сварочный аппарат, электроды, еще перфоратор и крепление. Ладно, все это возьму на себя, с вас только гараж. У Тимура округлились глаза. Откуда эта ученая степень, кроме своих формул и теорий, разбирается в строительных материалах и инструментах? На человека, знающего толк в строительстве, ну никак не смахивает. Усилим края смотровой ямы уголком, на него наварим листы, оставим проем для люка. Внутрь ямы обошьем полимерным свинцом. Для чего? – продолжил он с явным энтузиазмом. При долгом заточении фантома с металлом его поле спектральной энергии разрушается. А если моя гипотеза верна, то лет так за 7 такого заточения он превратится в обычного призрака. Дальше перед гаражом обрежем силовой кабель и ждем товарища. На некоторое время вы оба поселитесь в гараже. Без света? Я принесу накопительные лампы, запасемся едой и водой. Теперь слушайте внимательно. После того, как Свэм пришлет вам СМС, один из вас отключит свой телефон и затаится у открытого люка. Понимая, что энергии в гараже нет, за имением одного работающего смартфона, выйдя при помощи радиоволн, что вас двое, он проявит свою сущность. Только не как фантом, не как тогда за твоей спиной, Диана, а как хищник, маскирующийся в пространстве. Только в полной темноте и при помощи очков вы сможете его увидеть. Он этого, конечно же, не может знать, и он будет уверен в том, что видит лишь вас, а вы его нет. Но зачем ему в гараж соваться, если в нем нет электрики? Чем он воспользуется, чтобы одного из нас укокошить? Не знаю, Тимур, но он точно войдет в него. Все, что знаю об агрессивных, слишком мало, чтобы разложить его на винтики. Могу лишь предполагать, понимая, что агрессивная субстанция, то бишь сфэмф, это своего рода материя и скопление энергии, которой он несомненно воспользуется. Например, направит ее в аккумулятор телефона, превратив его в энергетическую гранату. А может, он просто захочет свернуть одному из вас шею. Но как только он появится за порогом, тот, кто будет стоять у люка, включит телефон и позвонит напарнику. После первого гудка вызова одновременно кидайте телефон в люк. Свинец, поглощая в себя сигналы, затянет из фэмва. Закройте люк и сразу звоните мне. Именно так и в такой последовательности. Иначе не получится вашего убийцу загнать в ловушку. Это понятно? Да, но Герман, как, вернее, с чего мы тебе позвоним, ведь наши… Диана, в уговоренном месте за гаражом оставлю телефон с единственным номером, то есть с моим. Я приеду с парой моих друзей, и мы все вместе полгаража со смотровой ямой зальем бетоном. Агрессивному никогда не выбраться оттуда, а я уж постараюсь найти способ, как от него вообще избавиться, не дожидаясь долгого времени, когда он рассыплется на атомы. Тимур, с тебя гараж. Некоторое время, сверля глазами Германа, он молчал. Затем, будто что-то представив себе, сморщил лоб и язвительно улыбнулся. Гараж-то не проблема, я даже знаю, где его купить, смогу и сегодня. Только вот на это все, что было озвучено, понадобится херово количество времени, к сожалению, которого у нас нет. Сначала, после первого сообщения, смертельный приговор он привел в действие через 2 недели. Второй через неделю, третий через 4 дня, а четвертый, грубо говоря, за 3 часа до исхода суток. СМС на смерть одного из нас может пиликнуть прямо сейчас. Глаза парня медленно опустились к столу. Видимо, хороший у тебя план, но на его реализацию нужно как минимум 2 дня. Они у нас есть. Откуда вам это известно? От волнения я забыла про уговор не выкать. В первую очередь, данный фантом – это хищник и убийца в одном флаконе. До этого он сокращал время между вашими смертями, ему нужно было насытиться вашим страхом, беспомощностью и своей местью, своим положением. Он все получил, и сейчас, понимая, что вы у него на крючке, что у вас нет никаких шансов сорваться с него, он растянет удовольствие. Это как акула, сожравшая большую часть людей с тонущей яхты, нарезает медленные круги вокруг оставшихся в живых нескольких человек, отчаянно плывущих к видимому вдали берегу. Она, не спеша, демонстративно кружит вокруг них на расстоянии, но так, чтобы обхваченные непомерным ужасом пловцы могли видеть ее плавники над водой. Так что, ребята, у нас есть немного времени, и нам нужно поторопиться. Да, конечно, с чего начинаем? Дуйте и покупайте гараж. Тимур, запиши мой номер и постоянно на связи. И еще, ни при каких обстоятельствах в эти дни не расставайтесь. Только вместе, даже если приспичило по-большому, один на унитазе, другой за дверью. На наших лицах появились смущенные улыбки. Я не шучу. Глава 7. В этот день мы справились со всеми покупками, занявшими время до позднего вечера. Ночь потратили на обустройство гаража, заготовок для сварных работ и короткого сна. Утром приехал сварщик, нанятый Германом, а к 11 прибыл друг Германа. По окончанию сварочных работ мой препод Яков и Тимур занялись обшивкой смотровой ямы. В начале 5 вечера все было готово, Герман и Яков уехали, и наступило ожидание. Ожидание, от которого закипал мозг, превращая всего тебя в комок нервов, так бесцеремонно и нещадно играющих твоим воображением. Порой нам казалось, что огромный мир прекратил свое существование, что от него осталось лишь то малое место, что поместилось внутри гаража. Замкнутое пространство и гнетущие ожидания час за часом подталкивали нас к безумству, после которого все до этого наши старания могли обнулиться. Но мы справились, и несмотря на поглощающий страх, нам удалось загнать нашего невидимого убийцу в ловушку, из которой ему вряд ли удастся выбраться. Вместе пережив все это и видя, как вел себя Тимур, для меня стало очевидным. Этот человек, ради меня не задумываясь, был готов пожертвовать собой. Моя любовь к нему приобрела совершенно новые и яркие краски. А еще, после того, как нам там в гараже пришло сообщение, где впервые была названная жертва, коим стал Тимур, он тихо и торопливо проговорил. «Милая, прости меня, что сломал тебе жизнь, я этого не хотел. Я тебя очень люблю. Если у нас получится избавиться от угрозы всю оставшуюся жизнь, каждый день буду доказывать свои нежные чувства к тебе. А еще, все это время, после того, как остался один умирать Игорь, я тогда испугался, струсил, я был хуже и морально ниже его. Я забоялся и убежал, подбив вас сделать то же самое. А Игорь, он трясся от страха, он лез на стену, а затем, преодолевая в себе дикий ужас, греб по этой гребаной балке, греб, прекрасно зная, что иного исхода не будет. Он, сука, греб, он был настоящим мужиком. В ответ я ничего не смогла сказать, но мое сердце, что тогда, что сейчас, принадлежит только ему, моему Тимуру. Сейчас мы ехали в машине, направляясь за Урал к его тетке. Зная профессию своего мужа, она всю себя посвятила ему. Как жены военных, преданно следовавших за мужьями, так и жена лесника. Вместо городской суеты предпочла вынужденную оседлую жизнь в лесничестве среди густого леса и гор. Ехали к ним с одной целью – остаться там и затеряться от прогресса цивилизации. Тим очень за меня переживал, ловушка ловушкой, но в жизни всякое может произойти. Любя его искренне и всей душой, я согласилась быть рядом с ним, где бы это ни было. Тимур же отдал ключи от гаража Герману, обещавший присматривать за ним и за тем, кто остался под бетонным полом. На большой скорости, указанной дорожным знаком, мы ехали по скоростной трассе. Впереди появились массивные очертания железнодорожного моста, построенного над трассой. Наша машина мчала навстречу теплому ветру, навстречу предстоящим вызовам судьбы, которых совершенно не боялись, потому что были вместе. Навстречу новой жизни, ждавшей нас где-то там, за концом видимого горизонта. Мы ехали, ощущая в себе ростки пробивающегося счастья. Ехали, как вдруг словно колокольным набатом, одновременно в телефонах зазвучали мелодии сообщений. В секунду мое тело будто кто-то окунул в прорубь с ледяной водой. Испуганные мысли засуетились, отдавая шумом в голове. Даже сквозь кишащий шум я услышала тяжелый вдох Тимура и охриплый голос. «Посмотри», — было сказано коротко. От такой интонации к моему горлу подкатила волна нахлынувшего страха, и такого я еще никогда не ощущала. Дрожащей рукой дотянулась к нише на торпеде, где лежали его сигареты, пара яблок и телефон. Второй залезла в свою сумочку и через минуту в двух телефонах открыла сообщение. Мои самые наихудшие опасения подтвердились, как только букв коснулся взгляд. «Господи, но ведь этого не может быть!» «Смотря на… вы оба сейчас умрете!» – надрывисто выкрикнула я. «Что там?» – спросил Тимур, не веря своим глазам, уставившись в стрелку на спидометре, ложащуюся вправо. Сквозь накатившие на глаза слезы я все же уловила направление его ошарашенного взгляда. Неотрывно наблюдая за наклоном стрелки, не понимая, что происходит, затаило дыхание. Еще мгновение, и мои уши прорезал отчаянный голос моего парня. «Скорость увеличивается сама собой, машина меня не слушается!» Отодрав безумный взгляд от спидометра, со страхом взглянула в лобовое стекло. Неожиданно машину повело влево, целенаправленно неся на мощную железобетонную стойку подпорной конструкции моста. От ужаса я прищурилась. Удар! От бешеной отдачи, треща, скрипя, извиня, нашу машину выбросило на центр трассы. Еще один удар чего-то в корпус заставил ее в немысленном круговороте влететь во вторую подпорную стойку. Даже сквозь рвущийся из меня крик и адской какофонии разлетевшейся частей машины и вмявшегося корпуса я услышала тошнотворный треск собственных костей. Нестерпимая, обжигающая боль, пронзившая с головы до пяток, еще раз заставила меня закричать. Закричать гортанным голосом дикого зверя, забившегося в конвульсиях от смертельного ранения. Но вдруг боль куда-то исчезла, оставив меня в темноте. В такой, что на ее фоне пролитые чернила выглядели блеклым пятном. Долгое время я стояла в оцепенении, ощупывая вытянутыми перед собой руками невидимое пространство. Неожиданно окружившая меня непроглядная темнота приобрела темно-синий фон, давивший хоть немного, но увидеть впереди себя неясное очертание чего-то огромного. Я пошла к нему. Дошла до его угла, за которым где-то очень далеко что-то периодически сверкало. И эти иллюминационные мгновения визуально подчеркивали черту земли и неба. Я еще раз шагнула вперед и на что-то наткнулась. Ощупала руками, и это что-то оказалось холодным, шершавым и ребристым. Шаг влево, шаг вправо, оно торчало буквально повсюду. Тогда я остановилась, а далекие вспышки, словно кем-то на скорую перемотанный кадр, быстро приблизились к месту, где стояла. Я вздрогнула, но не от какого-либо проявления страха, нет, от такой нереальной метаморфозы в пространстве. А затем, так же внезапно, не давая мне опомниться, кто-то выключил звук. Незамедлительно так громыхнуло, что под ногами задрожала земля. Яркий свет от кривой линии молнии осветил местность. За его короткий миг я поняла, что стою у края недоделанного фундамента. Затем перевела взгляд на возвышающиеся кирпичные стены, задрала голову и увидела огромную, зияющую дыру с бетонной балкой над ней, той самой балкой. Я застыла, а мое тело покрылось жгучими мурашками, заставляя память вернуться в прошлое. Очередной грохот и вспышка вывели меня из гипнотического созерцания сцены театра абсурда. Опаливший дождь привел в чувство. Еще одна вспышка, и я ясно увидела, как у середины стены, с торчавшимися около нее арматуринами, появился чей-то силуэт. В темноте он принимал форму человеческой фигуры, но стоило зариться молнии, как эта фигура вспыхивала тысячами ярких точек, словно человек, стоявший в 5 метрах от меня, вместо кожи был покрыт светодиодами. Только его глаза, что в темноте, что при свете молнии, не менялись. На меня смотрели бездушные глаза, в которых ничего не отражалось. Они целенаправленно, как рентген, прожигали мое сознание. Дождь и ветер усилился, громыхание грома участились, а бесперерывно возникавшие молнии стали бить в одну точку. В Игоря, неотрывно пялившегося на меня. Передать словами это адское представление, когда кривые разряды впивались в человеческое тело, заставляя его ярко зажигаться, будто электрическая лампочка, когда льющиеся капли дождя при таких соприкосновениях светились северным сиянием, невозможно. Я как завороженная, полностью поглощенная таким феноменом, таращилась на него. Но что-то в его лице поменялось, и это меня заставило напрячься. А его глаза, они на секунду пришли в движение, его взгляд переместился куда-то за мою спину и вновь застыл. «Ты мертва, все кончено, теперь я свободен», — заговорил он, но я прекрасно видела, что его губы не шевелились. В тот момент, когда он растворился в очередной вспышке молнии, вновь пронзивший его тело, меня непонятная сила потащила назад. «Еще разряд! Что на кардиомониторе? Прямая, мы ее теряем!» «Нет, нет, еще рано! Сердце забилось, пульс появился!» В спешке озвучивал встревоженный женский голос. Я закашлялась от вновь возникшей боли, особо проявившейся в легких, застонала. «Все, девочка, все будет нормально, мы тебя вытащили из того света. А теперь будь добра, не подведи нас», — успокоительно звучал мужской голос. «Петрович, да жмишь ты сильнее на газ, ее надо срочно на операционный стол». Пробыв вместе с недвижимой, стянутой гипсовым каркасом и титановыми спицами, на днях меня должны избавить от этих неудобств. Хирург, собравший меня буквально по косточкам, обещал, что я встану на ноги, но для этого нужно время, моя сила воли и желания. Реабилитационный процесс будет долгим и трудным. После того, через что я прошла, что было со мной, меня это не пугает. И как только покину больничные стены, я сразу у родителей Тимура узнаю, где его похоронили, и, конечно же, посещу его могилу. А затем встречусь с Германом, на это у меня есть два повода, до сих пор терзающих мою душу. Первый. Я должна рассказать ему, что нашла проверенный на себе способ, как избавиться от мести агрессивного. Лишь минуты, проведенные в состоянии клинической смерти, являются противоядием, вакциной против вируса мести. Я не медик, но уверена, что существуют препараты, которые могут у здорового человека остановить сердце, а потом завести его. И я надеюсь, Герман найдет такого человека, найдет для того, чтобы создать команду для сражения таких, как я и моих погибших подруг. Мир изменился от того, что мы сами изменили его. И сколько еще может возникнуть таких треугольников, в которых агрессивные будут иметь безграничные возможности? Мир изменился, а вот человек нет. Мы своими руками создаем агрессивных, а в ужасе мечемся, ища от них спасения. Если Герман согласится, мы будем спасать только тех, кто стал невольным заложником, либо случайным свидетелем ситуации зарождения нового СФЭМВА с приставкой «А». Может, звучит и жестко, но справедливо. И как бы я ни любила Тимура, он, Костя и Олег причастны к смерти Игоря. Они причина жертвы агрессивного. Мир изменился, и теперь в нем больше нет моих друзей, моего парня и прежней меня. Второй повод. Мне страшно хочется узнать, каким образом наружу выбрался фантом-убийца. Боженька снова стал на мою сторону, и мне не пришлось ждать, когда смогу ходить. Ждать полного выздоровления. Вчера вечером ко мне пришел Герман, все это время он был в командировке на каком-то форуме физиков. Честно, не стала уточнять, что да как. В город приехал два дня назад и только вчера посетил гараж, вернее то, что от него осталось. Соседский гараж, отделяющий шлакоблочной перегородкой, купили два горе-мастера сантехника, оборудовав его как мастерскую и склад. Что именно и как произошло, Герман не стал уточнять, узнав лишь о том, что произошел взрыв кислородного баллона. Ударная волна снесла эту перегородку, разворотив бетонный пол гаража Тимура. Сразу же с гаражного кооператива Герман позвонил мне и Тимуру. Не услышав наши голоса, он посетил наших родителей. Таким макаром он очутился у меня в палате. Постскриптум. Прошло практически 9 месяцев после выписки. Завтра я, Герман и Александр Сизов выезжаем в соседний город. В интернете создали несколько сайтов, в которых поместили объявления, досконально описав в них, кто такие агрессивные и что наша команда может помочь избавиться от их возмездия. Поначалу получали издевательские насмешки, укоры и презрение, даже как-то раз прислали пару жаб, но сегодня в чате увидели искренний призыв о помощи. Мы выезжаем, и теперь моя жизнь – это миссия, это борьба за справедливость и, наверное, это война добра со злом. Конец. 5 декабря 2021 год. Автор рассказа – Алексей Грибанов. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.